— вздохнул он, отрываясь от бадьи. «Холодна». «Не хочешь?» «Нет». Ивлев еще раз приложился, долго пил. Потом наклонил бадью и вылил воду. Оба стояли и смотрели, как льется на землю в грязь чистая вода. «Вот так и с любовью», — думал Кузьма Николаевич. «Черпанет иной человек целую бодейку, глотнет пару раз, остальное в грязь. Ее бы на всю жизнь с избытком хватило». «Ну, пока», — сказал Ивлев, вытирая у галифе руки. «Зайду сейчас домой, потом в Усяцк поеду. Пока». Ивлев быстро стал уходить по улице и скоро исчез, растворился во тьме. Кузьма Николаевич подвесил бадью на крюк и тоже пошел домой. Мария сидела в плаще на кровати, слегка откинувшись назад. На руки. Покачивала одной ногой, смотрела перед собой. На стук двери повернула голову, перестала качать ногой, но положение тела не изменило. Ивлев с порога долго смотрел на нее. «Уходи». Мария легко поднялась, окинула глазами комнату, подошла к угловому столику, взяла альбом с фотографиями и пошла к двери. Ивлев посторонился, пропуская ее, дождался, когда хлопнули воротца в ограде, сунул руки в карман и стал ходить по комнате. Остановился над платочком, который обронила Мария. Долго смотрел на него. Лежал маленький комочек, тряпочка, нежно розовея на грубоватых, давно не мытых досках пола. Ивлев наступил на него сапогом. Потом стал топтать каблуком, точно вколачивал в пол всю боль свою, всю обиду. Родионов тоже шагал по комнате Марии. Курил без конца, мял под кителем одной рукой кожу под левым соском. Клавдия Николаевна тихонько звякала на кухне посудой. Вошла Мария. Кузьма Николаевич остановился посреди комнаты. Мария с альбомом в руках стояла в дверях, смотрела на него. «Иди сюда», — сказал отец. Она подошла. Кузьма Николаевич больно ударил ее по лицу. И потом бил по щекам, по губам, по глазам. Она пятилась от него. Он шел за ней и бил. «Папа, шлюха! Ты что, шлюха? Гадина!» Мария открыла ногой дверь, выбежала. Кузьма Николаевич схватился за сердце и стал торопливо искать глазами место, куда можно присесть. Он был белый, губы посинели и тряслись. «Кузьма!» — заполошно вскрикнула Клавдия Николаевна. «Ты чё, Кузьма?» «Давай звони, звони, пойдем». Кузьма Николаевич пинком распахнул дверь и быстро пошел из дома. «Пошли!» Клавдия Николаевна почти бежала за ним. «Да погоди ты! Да не беги ты!» Кузьма шел, не сбавляя шага, крепко держался за сердце. Торопился донести его. «Кузьма! Давай, давай, скорей!» — шептал он. В больнице переполошились. Уложили Кузьму Николаевича на кушетку, расстегнули китель. Сестра сунула ему под руку градусник, другая стала готовить шприц с камфорой. Пожилая толстая няня покултыхала за дежурным врачом, который куда-то отлучился. «Ну-ка!» «Упал он», — шепотом быстро проговорил Кузьма Николаевич, глядя на жену. «Подержи его, прижми руку». Клавдия Николаевна на силу поняла, что он имеет в виду градусник, который выпал у него из-под руки. Поправила градусник, прижала руку к боку. Кузьма повел глаза к потолку, куда-то назад, дернулся, хотел встать и уронил голову. Мария, выбежав из дому, быстро пошла к Ивану Любавину. Дорогой зло и скупо всплакнула, вытерла слезы, гордо вскинула голову. В осанке и в походке, и в опущенных уголках губ во всем облике снова утвердилась непокорная, дерзкая уверенность в собственном превосходстве. Такой она и явилась к Ивану. Он почему-то не удивился, увидев ее. Он знал, чувствовал, что сейчас в Баклане, наверное, в трех местах сразу разыгрывается нешуточная драма, в центре которой стоит Мария. И неудивительно, если та роль, какую она приняла на себя, окажется на этот раз ей не по силам, и она захочет уехать. Или кто-то другой захочет уехать. Он безотчетно ждал кого-то оттуда весь вечер. Поедем.